Осень 2000 года, Москва, Ирина. Я вновь сижу над тетрадями, перебирая записи. Вот он, мой осенний рецидив 1986 года. Благодарю, что встречи не забыл, за губ касанья или рук сплетенья, за то, что ты случайно подарил безвестной поэтессе вдохновенье, за трепетный полет моей души, за ласки, что друг другу источали, за то, что ты навстречу мне спешишь, и даже за взаимное молчание, за обжигающую сердце страсть, за шалые осенние проказы, твою неограниченную власть. Я благодарна, милый, за все сразу. Почему я тогда так внезапно ринулась к моему скоропомощнику? Что мною двигало? Какие побуждения? Все объясняется более чем просто, зов тела. Никто из известных мне до той осени мужчин не мог так ублажить меня, как этот, как бы помягче сказать, старичок с точки зрения 23-летней девушки. Опять можно упомянуть русский эпос, который гласит, что старый конь борозды не портит. Можно, конечно, вспомнить и придуманное в народе продолжение, но и не пашет. Но в случае с Владимиром продолжение можно безжалостно отбросить. Хорош был в постели, зараза, поэтому и тянуло меня к нему. И никакая надуманная гомеопатия в виде художника Володьки не помогла. Хотя и подарков старый мне никогда не дарил, и развлекать не возил, а уж о ресторанах вообще речи не заходил. Итак, я опять оказалась на Вернадского, и Вальдемар даже оказался дома, и даже был трезв, и даже ждал меня. Почему-то вспомнился понизовский Вальдемар вместо и Владимира, и старого, как я его привыкла мысленно называть. Он распахнул дверь, впустил и обнял. «Здравствуй, моя пташка, как ты изменилась за этот год?» «Вальдемар, ты меня ставишь в тупик. Это комплимент или наоборот?» «Пока сам не знаю», — пригвоздил меня бывший любовник так жестко, как делал только он. И я засомневалась, правильно ли поступила, навестив его спустя почти год после нашего расставания. Конечно, я не была той чахоточной худышкой, которая падала в обмороке в понизовке. Я чуть набрала вес, но и он еще не дотягивал до нормы при моем росте. И хотя появились нужные округлости в нужных местах, врачи мне советовали кушать побольше. И вдруг старый мне заявляет, что я плохо выгляжу. Он на себя-то в зеркало смотрит хоть иногда. Но потом все пошло по плану. Купание в ванной, улетный секс, посиделки на кухне. Только мы уже не выпивали черри-бренди, как раньше, потому что Владимир был в завязке. За чашкой чая с пирожными безе и конфетами «Мишка на севере» он рассказал несколько случаев из своей неотложной жизни, где беда соседствует со смехом, где имеют место как курьезы, так и трагедии. Недавно их бригаду вызвали в кинотеатр, где во время последнего ночного сеанса парочка на галерке решила заняться сексом прямо во время кинопоказа. А вызвала нас билетерша. Дашка, наша дежурная, уж чего только не наслушалась за время работы. А в этот раз даже по громкой связи не смогла говорить. Валивается к нам в комнату, а сама по стенке от смеха сползает. «Езжайте», — говорит, — «скорее. Там парочку влюбленную заклинило. Кто-то их, видимо, спугнул, когда они сексом в кинозале занимались». Приезжаем мы, картина маслом. Сидят двое на стуле, а разъединиться не могут. Бывает у некоторых женщин такой рефлекс, когда ее испугаешь, промежность сжимается, и член вытащить невозможно. Ужас, разве такое бывает? И что же вы сделали? Я обалдел от такого рассказа. Хорошо, что последний сеанс был, а то бы советами замучили по тому самому анекдоту, объясняющему, почему нельзя трахаться на Красной площади. Ну, ты знаешь. Подогнали мы скорую вплотную к выходу из кинозала, для начала погрузили бедолаг на носилки, и с шофером, тяжело ж двоих тащить, в машину отнесли. Я всех выгнал, а сам влез к ним рукой, девушку возбудил и потихонечку смог разжать тот капканчик. То есть ты фактически был третьим. Получается так. Видела бы ты, как мужик от нее домой припустился, только пятки сверкали. А еще тут у нас было и так на 2 часа всевозможных курьезных историй. В разговоре выяснилось, что он живет сейчас с молоденькой медсестричкой, которая возымела столь положительное действие на его трезвость. Или на нетрезвость. А я была несказанно рада наличию медсестрички, провозгласившей пьянство убой. А после всех этих историй на десерт Владимир сказал: «А Толик с Асей встречается до сих пор». «Так, может, встречу вчетвером устроим?» «Не знаю, навряд ли. Мне кажется, все серьезно». «Вот это поворот». Ася, помнится, относилась к этой курортной интрижке с прохладцей. Да и Толя не выглядел человеком столь легкомысленным. Как же он со своим комсомолом? Его же из комсоргов попрут. Не попрут, потому что развод попросила его жена. И вовсе не из-за Аси, а потому что сама влюбилась в человека более чем обеспеченного. В европейского посла, ни больше, ни меньше. Она Толю в понизовку в прошлом году отправила с ребенком, чтобы ей роман крутить никто не мешал. Ничего себе, как жизнь поворачивает. И что, они развелись? Да, уже полгода прошло. Вечерело. Тут я вспомнила, что мне домой еще добираться долго-предолго. И засобиралась. Владимир вызвал такси, чтобы меня до Казанского вокзала довезли побыстрее. Тогда столько машин в Москве не было. На прощание Владимир сказал совершенно несвойственное ему напутствие: «Ты совсем-то не пропадай, звони». Уже в электричке, уносящей меня от Москвы, я поняла, что меня отпустило. Как будто тяжелый груз свалился. Похоже, что не последнюю роль в моих взаимоотношениях с Владимиром играла моя обида. Обида, что мной, такой молодой и такой красивый, могли пренебречь. Еще я почувствовала, что прошлая зависимость от старого постепенно меня покидает. И даже хорошо, что я приехала, чтобы в этом убедиться. Что говорить, обиды те же, и та же в глазах твоих печаль, разлуки дольше, встречи реже, но то, что было, мне не жаль. Ты ложь или правду льешь на плечи, уж стихла музыка с утра, окончен бал, погасли свечи, и попрощаться нам пора. Мои ночные бдения над тетрадками прервал муж Андрей, вернувший меня к действительности. Без сомнения, ты лучший мужчина в моей жизни, человек, на которого я могу положиться, с которым могу разделить и горечь, и счастье. Ириш, как ты тут? Заканчивай свои воспоминания. Пойдем спать. Я, не задумываясь, закрыла тетрадь.